Рон спокойно улыбнулся и кивнул Игораму. «Нельзя медлить, давайте возьмемся за дело как можно скорее». Виви показала торжественное выражение лица. Город Ринбис. Один из немногих городов Алабасты, процветающих во время тяжелой засухи. Казино Риндинерс. В кабинете, на верхнем этаже, Шичибука и Крокодайл читает только что поступившую информацию. Он глубоко затянулся сигарой, взгляд был задумчивым. Вице-адмирал базы G7, Рон. Вчера восприятие и правда не подвело Рона. Крокодайл действительно наблюдал за похищением Виви, но Рон был на шаг впереди, поэтому Шичибукой так и не показался. Это должно быть просто случайность. Рядом со столом стояла стройная красавица, с черными шелковистыми волосами. Выполнение нашего плана находится только на первом этапе, морской дозор просто не мог это заметить. Даже если они заметили что-то странное, необходима очень веская причина для расследования дела Шичибукая. Основные агенты Барак Воркс работают в парах, никто из них не знает настоящую личность главы организации. Связь между агентами и начальником обеспечивает мисс Солсон Диника Робин, прямо сейчас стоящая рядом с Крокодайлом. Действительно ли случилось такое совпадение? Крокодайл хмуро отложил информацию и взглянул в окно. Приехал в страну для осмотра достопримечательностей и случайно спас принцессу. Сказав это, он снова взглянул на информацию. Этот парень, полгода назад он убил Гиккоморию. Правительство заявило, что Мория был вычеркнут из числа Шичибукаев и уничтожен из-за своей слабости. Возможно, это была полуправда. Ника Робин усмехнулась. Ранее этот дозорный при довольно туманных обстоятельствах убил Гиккоморию и, возможно, на этот раз прибыл в Алабасту специально ради тебя. Ах, похоже, у тебя есть некоторые опасения и страх. Хм. Услышав слова Робин, Крокодайл холодно фыркнул. «Не сравнивай меня с этим идиотом Морией. Какова бы ни была цель этого Рона, даже если он действительно нацелен на меня, я не позволю ему повлиять на мои планы». В этот момент документы в руках Крокодайла начали увядать и превратились в песок, мягко вылетевший в окно. «Пусть наши люди наблюдают за ним. Если он действительно собирается помешать моим планам, то будет навсегда погребен посреди пустыни». Робин равнодушно ответила. «Я передам приказ». Виви и Игорем вскоре прибыли в Барак Воркс. Барак Воркс – это организация охотников на пиратов, стремящаяся к созданию идеального государства. С помощью этой философии они привлекли в свои ряды множество членов. Если вы желаете присоединиться, до тех пор, пока у вас есть определенная сила, это не проблема. Хотя сила Виви довольно обычна, но основные агенты Барак Воркс всегда работают в парах, состоящих из мужчины и женщины. По причине того, что в организации недостаточно женщин, Виви получила более высокое положение, чем Игорем. Она сразу же стала кандидатом в передовые агенты. Рон не стал маскироваться и вступать в Барак Воркс. Вместо этого, он тайно присматривает за Виви с духовной точки зрения. Виви не знает точного местоположения Рона, но если будет необходимость поговорить с ним, нужно просто сделать условное движение, и голос Рона сразу же прозвучит у нее в голове. Под присмотром Рона, даже выполняя такую опасную задачу, она была довольно спокойна. Через несколько дней, Игорем отправился на задание в составе большой группы обычных агентов. Виви получила кодовое имя мисс Свинсди и встретилась со своим партнером мистером 9. Но она до сих пор не получила задание и не смогла раздобыть никакой важной информации. В то же время, Рон с духовной точки зрения пристально наблюдал за базой Барак Воркс. Он искал определенного человека, высшего руководителя Барак Воркс и партнера Крокодайла, Ника Робин. Глава 131. Глава 131. Как вы узнали об этом? База Барак Воркс. Верхний офис. Ника Робин сидела за столом, читая разведывательную информацию, лицо было крайне серьезным. Она не показала этого перед Крокодайлом, но Робин на самом деле довольно серьезно отнеслась к неожиданному появлению вице-адмирала Рона. Причина довольно проста. В данный момент она является подчиненным Шичибукая Крокодайла, поэтому дозор и мировое правительство не предпринимают попыток ее ареста. Но как только крокодил падет, она снова окажется в бегах. Если Рон действительно хочет иметь дело с крокодилом, это плотно касается ее интересов. В данной ситуации становление врагом крокодила равносильно становлению ее врагом. Принцесса присоединилась к Барак Воркс. Робин задумчиво взглянула на информацию, связанную с принцессой. В тот момент, когда крокодил приказал наблюдать за Роном, Виви тоже попала в ее поле зрения. Присоединение принцессы к Барак Воркс не скрылось от глаз Робин, это было обнаружено практически сразу же. Но Робин не стала ничего предпринимать, она искала следы самого Рона. Это не имеет большого значения. Несмотря на то, что Виви принцесса, она не несет серьезной угрозы. Истинная угроза исходит от ее спасителя, вице-адмирала Рона, но он пропал без следа. Агенты Барак Воркс не могут выяснить его нынешнее местоположение. Есть вероятность того, что вице-адмирал прямо сейчас наблюдает за Барак Воркс. Это довольно большая проблема, даже если главой Барак Воркс является Шичибукой. Пока не уверена, действительно ли он решил вмешаться в наши дела. Если да, то принцесса должно быть действует согласно его плану, в таком случае это можно использовать. Она начала думать о том, что лучше предпринять. Возможно, стоит отправить Виви на миссию и тайно создать опасную ситуацию. Если Рон появится, чтобы спасти принцессу, это подтвердит, что внимание вице-адмирала действительно приковано к деятельности Барак Воркс. После этого ей нужно просто передать информацию крокодилу. Он уже сам решит, что именно предпринять. Просто дать жесткое предупреждение или сразу же тайно похоронить молодого вице-адмирала в пустыне. Но, когда планирование было в самом разгаре, из окна неожиданно раздался спокойный голос. Не стоит планировать ничего опасного против юной принцессы, это было бы слишком ужасно. Просто приходите за мной, так будет намного проще. Встревоженный взгляд Робин устремился к неизвестно когда открывшемуся окну. На подоконнике сидел молодой человек, выражение лица демонстрировало полную расслабленность. Увидев лицо Рона, сердце Робин задрожало. Ее мысли начали быстро вращаться, разрабатывая контрмеры. Наихудший сценарий. Рон действительно все это время наблюдал за Барак Воркс. Мало того, что он смог идеально избежать их слежки, но что еще страшнее, судя по всему, Рон довольно успешно собирает информацию. Его появление здесь явно говорит об этом. Вице-адмирал Рон, морскому дозору запрещено вмешиваться в дела Шичибукаев. Размышляя о сложившейся ситуации, Робин спокойно обратилась к Рону. Рон показал легкую улыбку. «Я здесь не как дозорный, а как личный охранник принцессы. В таком случае все нормально, не так ли? Ограничения относительно Шичибукаев, наложенные на морской дозор, действительно велики. В оригинале, даже если интриги крокодила разоблачены, а капитан Смокер схвачен им, морской дозор все же не получил права на арест Шичибукая. Только когда крокодил был полностью побежден Луффи, только когда ситуация была уже непоправима, мировое правительство признало арест Шичибукая. При этом произошедшие события были полностью фальсифицированы, утверждалось, что морской дозор разоблачил злодеяния Шичибукая и произвел его арест. Подобная ситуация была и с Дофламинго. Незаконное производство оружия и тесное ведение бизнеса с одним из Йонка. Разоблачение Верга, шпиона семьи Дон Кихот, дослужившегося до звания вице-адмирала командира базы. Связь с похищением детей и незаконными экспериментами. Да он даже своими руками убивал дозорных, такой список злодеяний, но мировое правительство даже не думало о его удалении из рядов Шичибукаев. Как и в случае с крокодилом, арест был признан только в полностью непоправимой ситуации. Похоже, вице-адмирал Рон очень заботится о принцессе Алабасты. Разговаривая с Роном, Робин была предельно сконцентрирована, она готова активировать свою способность в любой момент. Кажется, ваши мотивы немного нечисты, не так ли? Я хочу жениться на ней и стать правителем Алабасты. Рон усмехнулся. Робин показала ошеломленное выражение лица, она не ожидала настолько прямолинейного ответа. Через несколько секунд она все же пришла в себя. Принцессе Алабасты, всего 14 лет. Конечно же, нельзя получить все и сразу. Рон прошелся по кабинету, взял яблоко со стола Робин и расположился на диване. Откусив яблоко, он продолжил. «Придется подождать 2 или 3 года, но сейчас мне есть чем заняться». Робин поразмышляла некоторое время и обратилась к Рону. «Вот как, на самом деле мы не обязательно должны быть врагами». «Да». Продолжая грызть яблоко, Рон откинулся на спинку дивана. Робин прекрасно понимает, что Рон скорее всего уже собрал приличное количество информации, ему должно быть известно о конкретных действиях Барак Воркс в Алабасте. Если вы собираетесь стать королем Алабасты, вам рано или поздно придется отказаться от статуса дозорного. В таком случае мы не обязаны быть противниками, возможно, мы могли бы сотрудничать. Как сотрудничать? Рон выбросил остатки яблока в мусорное ведро. Робин поглаживала подбородок. Мы можем помочь вам заполучить принцессу и трон. После получения желаемого, вам нужно будет выполнить всего одну нашу просьбу. Рон небрежно ответил. Да-да, я знаю, нужно будет придать вам пониглиф, спрятанный в Алабасте. Что? Сердце Робин сильно дрогнуло. Рон знает даже об этом. Как он может знать конечную цель, известную только ей и крокодилу? Древнее оружие, Плутон. Рон продолжил. По слухам, это корабль, способный с легкостью уничтожать целые острова. Мне очень любопытно устройство этого корабля. Робин больше не могла сохранять спокойствие. Как вы, узнали об этом? В сердце Робин даже промелькнула мысль о предательстве Крокодайла, о том, что он решил передать ее дозору. Но в этом нет никакого смысла, без нее Крокодайл не сможет перевести текст пониглифа. Вдобавок, если она решит раскрыть морскому дозору цель Крокодайла, правительство несомненно вмешается. Рон легкомысленно улыбнулся и показал глубокий взгляд. Как я об этом узнал? Можете считать это анализом и предположениями, ваша реакция полностью подтвердила мои догадки. Глава 132. Сотрудничество с Робин. Услышав слова Рона, Робин вздрогнула. Робин – гениальный археолог Ахары, научившаяся читать пониглифы 8 лет. Мало кто способен сравниться с ней с точки зрения интеллекта. Она с 8 лет скрывалась от преследования морского дозора и мирового правительства. Би последние годы практически никому не удавалось обмануть Робин. Неожиданно Рон обошел ее несколько раз подряд. Сперва полностью скрылся от преследования, потом неожиданно объявился прямо перед ней, и вдобавок обвел вокруг пальца в диалоге. «Не думайте, что многое зависело от вас. Я просто подтверждал догадки, основанные на некоторых выводах. У меня уже было около 90% уверенности в этом». Рон иронично улыбнулся. «Крокодайл». Человек, осмелившийся бросить вызов самому Белоусу и потерпевший поражение. Неужели целью такой личности будет простой захват страны? Конечно, нет. Он гораздо более амбициозен. Получается, в этом королевстве есть что-то, что очень сильно заинтересовало такого амбициозного человека, как Крокодайл, заставив его создать долгосрочный план. Единственное, что смогло прийти в голову, это оружие. На основе полученной ранее информации и диалога с вами, я сделал вывод, вероятно, в Алабасте скрыты следы древнего оружия Плутон. Слушая Рона, Робин пораженно вздохнула. В последние годы очень редко встречались люди, способные потрясти ее. Даже Крокодайл, они просто использовали друг друга. Но Рон, он не только обладает силой победить Шичибука и Гиккоморию, но в то же время имеет невероятный интеллект. Пожалуй, из встреченных ею людей, более ужасающим был только адмирал Айкидзи. После нескольких секунд молчания, Робин вздохнула. «Я не думаю, что вы пришли ко мне только ради того, чтобы попросить не трогать принцессу». Рон встал с дивана. «Заставить меня отказаться от статуса вице-адмирала, одной страны недостаточно. Я хочу заполучить способных людей под свое начало». Робин воскликнула. «Вы хотите получить Barrack Works?» «Да», — Рон кивнул. «Сила и информационная сеть Barrack Works совсем неплохи. Вдобавок в структуре организации присутствует некая прекрасная особенность. Никто кроме вас не знает личность начальника, хе-хе». «Я поняла». Робин начала понимать, зачем Рон пришел к ней. Как морской дозорный или как человек, желающий заполучить трон на Лапсте, Рон определенно должен быть враждебен к ней. Как дозорный, он может получить огромные военные заслуги, тайно похитив ее и передав мировому правительству. Как человек, желающий заполучить трон на Лапсте, похитив ее, у него появится козырь в борьбе с крокодилом. Есть только одна причина того, что Рон не враждебен к ней. Он хочет использовать ее для взятия под контроль Barrack Works. Если вы собираетесь заполучить Barrack Works, вам обязательно придется столкнуться с крокодилом. Взгляд Робин вспыхнул. Вы уже убили Гиккоморию, если теперь от ваших рук падет еще и крокодил, после выхода из дозора, не составит большого труда стать Шичибукаем. Вы правы, это действительно входит в мои планы. Рон посмотрел в окно. Действуя против крокодила, я преследую сразу три цели. Первое – заполучить титул Шичибукая. Второе – заполучить Barrack Works. И, наконец, третье – заполучить Алабасту. Три зайца одним выстрелом. Крокодил является пользователем дьявольского фрукта песок-песок типа лаги. С ним очень трудно иметь дело, но у его способности есть слабость к воде. При контакте с водой, он теряет возможность игнорировать урон. Робин, не моргнув и глазом, продала крокодила. Рон не мог не показать странный взгляд. Робин абсолютно без колебаний предала своего партнера. Пробыв столько лет в бегах, для нее это должно быть привычным делом. Но таково ее положение. Он очень сильный вице-адмирал дозора. Перед угрозой такой идентичности и превосходящей силы, очевидно, это является наилучшим решением, предать крокодила и работать с ним. Даже если Рон потерпит неудачу, ей просто нужно вовремя сбежать. Хоть это и неприятно, но она всю жизнь провела в бегах. Я уже знаю слабость крокодила. С твоей помощью я легко разберусь с ним. После того, как я стану Шичибукаем и возьму под контроль Barrack Works, вы можете продолжить работать со мной. Я гарантирую вам надежную защиту. У вас уже есть готовый план. Робин с улыбкой взглянула на Рона. От этой улыбки веяло холодом. Это улыбка человека, выросшего в теневом мире. Рон кивнул. Конечно, план уже готов. Через полмесяца, в каком-то коридоре, Виви сосредоточенно приложила ухо к стене, пытаясь подслушать разговор в комнате. Рон вернулся на свою базу. Я не знаю. За эти полмесяца не было найдено никаких следов его пребывания в Алабасте. Возможно, это действительно было совпадением. Но не стоит расслабляться, наш план уже на втором этапе. Следующий год или два будут определяющими для захвата королевства. Подслушивая разговор крокодила и Робин, зрачки Виви сжались, от неожиданности она чуть не воскликнула, но резко прикрыла рот. Продолжая подслушивать разговор, ее сердце дрожало. Она слышала некоторые упоминания о восстании и героическом спасении страдающей страны. После того, как разговор утих, Виви глубоко вздохнула. Подавив шок в сердце, она немедленно покинула это место. Она находилась на верхнем этаже казино «Риндинерс». Виви, как ни в чем не бывало, спокойно прошла по коридорам казино, и только безопасно выйдя на улицу, она вздохнула с облегчением. Она понимала, что должна как можно скорее доставить информацию отцу и Рону. Она отошла подальше от казино и свернула в узкий безлюдный переулок. «Мистер Рон, вы здесь?» «Да». Голос раздался сверху. Подняв глаза, она увидела парящего Рона. Рон медленно приземлился перед Виви, примерно в 2 метрах от нее. Виви глубоко вздохнула и собиралась озвучить только что полученную информацию, но Рон прервал ее. «Я тоже слышал это, здесь не место для разговора, уходим». «Да». Виви кивнула и сразу же последовала за уходящим Роном. Вскоре после того, как Рон и Виви ушли, в переулке появилась Ника Робин. Внимательно осмотрев стены переулка, через некоторое время она нашла мелкую надпись. Действуем по плану». Робин стерла надпись и показала холодную улыбку. «Поняла. Глава 133. Глава 133. Я не могу принять это. Королевский дворец Алабасты. Би какой-то комнате. Крокодайл, ублюдок, его цель захватить королевство». Лицо кобры резко изменилось, показывая гневное выражение. Ради захвата королевства, он устроил длительную засуху и разжигает беспорядки. Вопрос в том, какие меры мы должны принять. Виви показала тяжелое выражение. Сейчас крокодайл имеет образ героя. Развенчать его образ будет не так уж и сложно, но после этого последует месть. Виви и Кобра прекрасно осознают, насколько ужасным может быть один из шичибукаев. Не говоря о Баракворкс, только один крокодайл, это не то, против чего может устоять их королевство. Другая сторона может просто использовать грубую силу для захвата королевства. В данный момент их противник действует тайно, готовя почву для героического спасения страны и получения власти. Таким образом он гарантированно получит поддержку от мирового правительства. Если его план будет разоблачен, крокодайл может принять решение уничтожить королевскую семью и разбить поддерживающие их войска. Если он успеет сделать это, мировому правительству будет проще пойти на компромисс. Они уже могли представить, что произойдет после этого. Мировое правительство не только не лишит крокодайла титула Шичибукая, но вместо этого поможет скрыть инцидент, произошедший в Алабасте. Крокодайл беспрепятственно займет трон. Виви постепенно перевела взгляд в сторону Рона. В одиночку они не способны совладать с крокодайлом. Разрушение заговора и победа над крокодайлом, им не справиться без помощи дозора. Крокодайл. Рон покачал головой. Хотя система шичибукаев немного успокоила бушующую эпоху пиратов, помогая окончательно сформировать устойчивый баланс сил, но это все еще пираты, их действия продолжают нарушать покой обычных людей. Говоря об этом, Рон достал Дён-Дён Муши. Да, маршал Сенгоку на связи. На другой стороне раздался голос главного человека морского дозора. Рон краток рассказал о принцессе Виви из королевства Алабаста, храбро рисковавшей свою жизнью ради разоблачения коварных планов крокодайла. Такие действия непростительны. Маршал Сенгоку, дайте разрешение на арест Шичибукая крокодайла. Эта информация подтверждена. Маршал Сенгоку, я лично подтвердил достоверность информации. Рон ответил предельно серьезно. Услышав подтверждение Рона, Сенгоку некоторое время молчал. Спустя несколько секунд Рон получил ответ. «Вице-адмирал Рон, не нужно действовать импульсивно. Я немедленно свяжусь с мировым правительством». Закончив, Сенгоку отложил Дён-Дён Муши. Поставив Дён-Дён Муши на стол, Рон улыбнулся Кобре и Виви. «Я сделал доклад маршалу, мы должны получить ответ в ближайшее время. Как только мировое правительство лишит крокодайла титула Шичибукая, я возглавлю операцию по его задержанию. Благодарю вас, мистер Рон, без вас ситуация была бы гораздо более плачевной». Кобра вздохнул с облегчением и поблагодарил Рона. Хотя они могли бы и сами связаться с мировым правительством, но в конце концов у них не было никаких доказательств. Мировое правительство даже может связаться с крокодайлом по поводу этого вопроса, неизвестно, чем все закончится. С вице-адмиралом Дозора, их слова будут гораздо весомее. Мировое правительство получит подтверждение сразу от двух сторон, от королевской семьи Алабасты и от морского дозора. Через короткое время голос Сенгоку прозвучал с той стороны. «Вице-адмирал Рон, вы сейчас находитесь в Алабасте». «Да», Рон кивнул. Голос Сенгоку был жестким. «Вам больше не нужно беспокоиться об этом вопросе. Вернитесь на базу G7, мировое правительство лично займется этим». «Мировое правительство лично, что это значит?» Рон нахмурился. «Для ареста крокодайла должны использоваться силы дозора. Я могу сделать это лично». Мировое правительство наложило вето на предложение арестовать крокодайла. «Почему?» Рон резко воскликнул, он не мог принять такой ответ. «Создание беспорядков в королевстве, с целью захвата власти. Почему мы не можем арестовать его?» Сенгоку ответил. «Вице-адмирал Рон, крокодайл имеет титул Шочибукая». Услышав ответ Сенгоку, Рон пришел в ярость. «А как насчет того, что он творил в Алабасте все это время? Это останется без внимания». «Именно». Тон Сенгоку не изменился. «Мировое правительство прикажет крокодайлу покинуть Алабасту». И все. Рон не мог принять это. Как можно закрыть глаза на такие ужасные злодеяния? Даже если он оставит Алабасту в покое, такой опасный человек безусловно нанесет огромный ущерб в другом месте и, сильнее всего, пострадают простые люди. Как можно такое допустить? Услышав слова Рона, голос Сенгоку стал еще более серьезным. Шочибукай, морской дозор и четыре императора. Три силы сформировали устойчивый баланс. Это очень серьезный вопрос. Ранее ты убил Гиккоморию, это уже имело некоторые последствия. Мы не можем потерять сразу двух шочибукаев за короткий промежуток времени. Это то, что мировое правительство имеет в виду. Немедленно покиньте Алабасту. Не вмешивайтесь в дела крокодайла. Слушая слова Сенгоку, Кобра показал гневный взгляд, Виви крепко сжала кулаки. Мировое правительство и морской дозор придерживаются такого мнения. На все злодеяния крокодайла в Алабасте буду просто закрыты глаза. Неприемлемо. Вспоминая о всех страданиях, которые пережило их королевство за этот год, Кобра и Виви не могли принять это. Как можно оставить крокодайла безнаказанным? Сенгоку, значит, таково мнение мирового правительства. Кобра схватил Дэн-Дэн Муши и гневно обратился к маршалу. Сенгоку был ошеломлен. «Вы?» Кобра ответил. «Я Нефертари Кобра, король Алабасты». Сенгоку никак не ожидал, что король все это время был рядом с Роном, лицо не могло не показать неприглядное выражение. После нескольких секунд молчания он ответил. «Ваше Величество Кобра, мы сочувствуем ситуации, в которую попало ваше королевство, но разве крокодайл не оказал огромную помощь Алабасте? За этот год он уничтожил огромное количество вторгшихся пиратов. Уничтожение пиратов рукам других пиратов – это решение, разработанное мировым правительством после долгих обсуждений, и это действительно эффективно. Позже мировое правительство даст вам отчет по поводу злодеяний крокодайла». Кобра не мог сдержать негодование. «Даст мне отчет. Если крокодайл останется безнаказанным, какой отчет должен буду дать я? Как мне отчитаться перед мирными жителями, погибшими из-за длительной засухи и многочисленных беспорядков?» Сенгоку. Помолчав некоторое время, Сенгоку равнодушно ответил. «Мне очень жаль, это решение мирового правительства, вы можете лично отправиться на Мариджиа, поговорить с ними по этому поводу. Отправиться в Мариджиа лично. Разве это может что-то изменить? Чепуха». Гнев в сердце Кобры не хотел утихать. Он сел на диван и уставился в потолок, постепенно взгляд померк, в сердце осталось только глубокое чувство бессилия. Он не способен изменить мнение мирового правительства. Ни правительство, ни дозор не выступит против крокодайла. Он не в состоянии добиться справедливости для пострадавших граждан. Виви опустила голову, крепко сжимая маленькие кулаки. И в этот момент Рон заговорил. «Прошу прощения, маршал Сенгоку. Такое решение, я не могу принять это». Услышав эти слова, удивленные взгляды Виви и Кобры устремились к Рону. Глава 134. Битва. Услышав слова Рона, выражение лица Сенгоку резко изменилось. «Вице-адмирал Рон, что вы хотите сказать этим? Вы хотите ослушаться приказа мирового правительства? Злодеяния, совершенные крокодилом, такое нельзя прощать». Рон громко закричал на Дён-Дён Муши. Сенгоку тоже пришел в ярость. «Что ты собираешься сделать, Рон? Это решение мирового правительства. Ослушавшись их прямого приказа, вы все еще хотите оставаться вице-адмиралом». Услышав эти слова, Рон замолчал. Через несколько секунд, под ошеломленными взглядами Виви и Кобры, его голос был крайне решительным. «Безоговорочно подчиняясь таким решениям мирового правительства, как морской дозор может нести справедливость?» Грязные слова. Сенгоку ударил по столу. «Решение мирового правительства не изменится. Если вы хотите влиять на их решение, для начала станьте адмиралом или займите мое кресло. Сколько времени это займет? В будущем, сколько раз мне придется пойти на подобные компромиссы? Голос Рона не дрогнул, взгляд был решительным. Я просто хочу делать то, что считаю правильным. К сожалению, такие компромиссы не для меня. Крокодайл, я никогда не пощажу его. Передайте мои извинения дяде Гарпу. Продолжив оставаться дозорным, я не смогу следовать своей справедливости. Этот плащ вице-адмирала морского дозора, он только сковывает меня. С этого момента я покидаю морской дозор. Услышав решительные слова Рона, Сенгоку был ошеломлен на некоторое время, а потом вновь пришел в ярость. «Рон, ты, бестолковый парень!» Маршал не успел договорить, Дён-Дён Муши Рона отключился. Бум! Грохот разбивающегося стола прокатился по всему верхнему этажу Маринфорда. Многочисленные офицеры сглотнули, повернув голову в сторону кабинета маршала. Похоже, случилось что-то серьезное. Расслабленно лежа на диване в своем кабинете, Барселина бросил взгляд в сторону кабинета Сенгоку. В кабинете маршала присутствовало два адмирала. Глядя на пребывающего в ярости Сенгоку, Акаину промолчал. А Акидзи потер брови. «Ара-ра-ра, это слишком импульсивно. Рон еще слишком молод. В королевском дворце». Глядя на Рона, Кобра и Виви просто не знали, что сказать. Это было совершенно неожиданно. «Не беспокойтесь». Рон взглянул на Кобру и Виви, решительное выражение лица расслабилось, показав мягкую улыбку. «Дело крокодайла, предоставьте это мне». «Рон, ты». Кобра собирался что-то сказать. Рон глубоко вздохнул, взгляд вновь стал решительным. «Я не ожидал, что мировое правительство примет такое решение, и еще больше не ожидал того, что Сенгоку вообще не будет сопротивляться такому решению. Я крайне разочарован их решениями. Раз правительство и флот решили оставить крокодайла безнаказанным, я сам буду судить его». Отправившись в Барак Воркс, Виви рисковала своей жизнью. «Я не позволю пропасть зря этим усилиям». Кобра закрыл рот, он больше не хотел переубеждать Рона. Глядя на решительного Рона, глаза Виви мерцали. «Рон связался с нами. Она покинула базу дозора на заранее подготовленном корабле и взяла курс на Алабасту. Они были готовы к такому развитию событий. После». На связь пытался выйти Акидзи, Рон отказался от разговора. «Рон, мистер Рон, это...» Через некоторое время Виви все же решилась вмешаться. «Я понимаю ваше настроение, но это все же Шичибукай, у вас могут возникнуть проблемы. Все нормально». Рон улыбнулся Виви. «Я уже победил одного Шичибукая. На самом деле я никак не ожидал, что мировое правительство и дозор примут такое решение, поэтому когда я защищал вас, уже была проведена подготовка к аресту. Крокодайл не останется безнаказанным». Виви собиралась еще раз предостеречь Рона, но в конце концов забыла об этом и решительно воскликнула. «Да, через день. Казино Риндинерс. Сэр Крокодайл, появился вице-адмирал Рон». Робин вошла в кабинет Крокодайла, для того чтобы сообщить ему последнюю информацию. Крокодайл слегка нахмурился. «Он все еще в Алабасте?» «Да». Робин кивнула. «Уж не знаю, как вы обидели его в прошлом, но я получила довольно достоверную информацию, он нацелен именно на вас. Он крайне решителен в этом вопросе и готов любыми средствами привлечь дозор к этому делу». Тон Крокодайла был холоден. «Он так сильно ненавидит меня. К сожалению, у меня нет никаких воспоминаний о нем. Как только я столкнусь с дозором, этот вопрос будет невозможно решить мирным путем. Я тоже так думаю». «Где он сейчас?» «Тайно наблюдает за базой Барак Воркс». Крокодайл встал и серьезно сказал. «Нужно как можно быстрее разобраться с этим Роном, нельзя позволить ему передать информацию правительству и дозору. Нужно собрать наших офицеров». Робин следовала за Крокодайлом. «Нет необходимости». Через некоторое время они покинули казино. За пределами базы Барак Воркс, скрываясь вдали, Рон равнодушно наблюдая за передвижениями Барак Воркс, внезапно вокруг начал кружиться желтый песок. Взгляд Рона изменился, Он резко развернулся. Я не ожидал, что морской дозор будет так заинтересован моей организацией. Среди летящего песка появилась фигура крокодайла, он расслабленно шагал к Рону. «Это дело Шичибукая, ты не имеешь права совать сюда свой нос». «И что?» Рон холодно ответил. «Используя Барк Воркс, вы, похоже, готовите какое-то крупное дело. Твои злодеяния в Алабасте, морской дозор не может закрыть на это глаза. Скоро тебя не защитит даже титул Шичибукая». Крокодайл остановился примерно в 10 метрах от Рона, в голосе ощущался холод. «Это угроза?» «Да», — Рон ответил равнодушно. Крокодайл показал насмешливое выражение лица. «Дозорный, ты допустил серьезную ошибку. Я не тот, кому можно так просто угрожать. Думаешь, статус дозорного защитит тебя?» Крокодайл взмахнул рукой. «Фух!» Через мгновение волна песка выстрелила в направлении Рона. Раз Рон осмелился угрожать ему, стоит просто разобраться с ним, раз и навсегда. Никто не должен помешать ему заполучить древнее оружие. Он уничтожит любые непредсказуемые факторы. Глава 135. Предательство. Фух. Рон спокойно взмахнул волшебной палочкой. Большое лезвие ветра рассекло песчаную волну и устремилось к крокодайлу. Крокодайл холодно фыркнул, частично обратился в песок и полетел к Рону, не обращая внимания на большое лезвие ветра. Но в следующий момент крокодайл показал шокированное выражение лица, он ощутил сильную боль в районе груди и живота. Полностью проигнорированная атака Рона неожиданно ранила его. Бух! Песок вокруг крокодайла мгновенно замер и рухнул на землю. Сам крокодайл упал и прокатился по песку. Одежда на груди была разорвана, появилась неглубокая кровоточащая рана. Невозможно, как этой атаке удалось ранить меня. Хотя это была просто поверхностная рана, но шок в сердце крокодайла был огромным. Он является пользователем дьявольского фрукта типа лаги. Рон только что использовал ветряную атаку, как ветер может нанести вред песку. Пока крокодайл пребывал в шоке, Рон успел завершить каст следующего заклинания. Тюрьма шести лучей света мгновенно сковала цель. Проклятие. Будучи неспособным освободиться от связывания с помощью элементализации, крокодайл не мог не выругаться. Он до крайности активировал способность эрозии, пытаясь уничтожить тюрьму шести лучей света, но она только слегка вздрогнула. Рон быстро взлетел и взмахнув палочкой в направлении крокодайла. Фух! Ветер вокруг взбесился и начал сгущаться над крокодайлом, образуя пугающий смерч. Смерч! Крокодайл показал напряженное выражение лица. Предыдущая атака смогла нанести ему урон, значит и это тоже сможет. Он чувствовал, это определенно очень мощная и опасная атака. Песчаная буря. Скованный крокодайл без колебаний раскрыл ладони и сделал движение вверх. Мгновенно образовалась песчаная торнадо и столкнулась с ветряным торнадо Рона. Бум! Два торнадо, вращающихся в противоположных направлениях, произвели мощный взрыв при столкновении. Большая волна ветра и песка прокатилась в стороны. Куда бы она ни направилась, все дома на ее пути были сметены. Сломав смерч Рона, крокодайл яростно зарычал. Из его тела неустанно изливался песок, шесть ярких лучей света, сковывающих тело, постоянно вздрагивали и мигали. Похоже, с этим дозорным довольно трудно иметь дело. Фигура Робин появилась недалеко позади крокодайла. Крокодайл продолжал бороться, холодно глядя на парящего в небе Рона. «Робин, атакуй!» Он должен признать, что сильно недооценил Рона. У Рона очень странные способности, даже бестелесность лаги бесполезна против них. Бой только начался, а он уже попал в крайне неприятное положение. «Хорошо», — Робин ответила и скрестила руки перед грудью. Тюрьма шести лучей света, сковывающая крокодайла, покрылась большим количеством трещин, она готова сломаться в любой момент. Крокодайл уже приготовился послать в направлении Рона одну из своих мощнейших атак. Но в момент, когда крокодайл уже почти освободился от связывания, он почувствовал ощущение прохлады на теле. Вода. Это вода. Зрачки крокодайла резко сжались, Конечно же, он знал свою слабость. Он собирался применить эрозию, но было уже поздно. Фух. Через мгновение он ощутил резкую боль, в его спину вонзился острый кинжал. Чертова. Не Коробин. Крокодайл безумно взревел, песок вокруг бушевал, уже потрескавшаяся тюрьма шести лучей света была окончательно разрушена. Освободившись, он резко развернулся и махнул рукой. Песок образовал огромное количество острых шипов, устремившихся к Робин. Намочить его спину водой и вонзить кинжал. Кто еще это мог быть, кроме Ника Робин? Крокодайл не только пребывал в ярости, но и был крайне шокирован. В такой ситуации он меньше всего ожидал предательства Ника Робин. Как она могла объединиться с этим дозорным? Он прекрасно знаком с биографией Робин. Возможно, и есть люди, готовые предать его, сотрудничая при этом с дозором и мировым правительством, но это точно не Ника Робин, это абсолютно невозможно. Сейчас она полагается на его титул Шичибукая для выживания. Без его защиты, дозор сразу же начнет действовать против Робин. Глядя на огромное количество острых шипов, цвет лица Робин изменился. Она не ожидала, что после такого удара в спину, Крокодайл сможет практически мгновенно провести настолько мощную контратаку. За мгновение до того, как шипы пронзили Робин, ее тело было подхвачено невидимой силой и поднято в воздух. Фигура Робин остановилась позади Рона. Рон вновь взмахнул волшебной палочкой. Фух! Яростный поток пламени обрушился вниз. Он поглотил огромное количество острых шипов песка и устремился прямо к фигуре Крокодайла. Крокодайл зарычал, земля под его ногами обратилась в песок и поднялась в небо, столкнувшись с ревом чистилища Рона. Почему? Почему не Коробин? Его яростные глаза устремились к Робин, парящей за спиной Рона. Робин равнодушно взглянула на Крокодайла и не ответила. Согласно плану, Робин заранее подготовилась к этому, но окончательное решение все же не было принято. Неожиданно, уже в самом начале боя, Крокодайл получил ранение и попал в довольно тяжелую ситуацию. При таком развитии событий, даже если она не нанесет этот удар, Крокодайл скорее всего потерпит поражение и будет убит. В конечном итоге, Крокодайл слишком слаб. Если бы Крокодайл смог подавлять Рона по ходу боя, она скорее всего не нанесла бы этот удар. «Потому что ты слишком слаб», — Рон равнодушно сказал, отвечая на вопрос Крокодайла вместо Робин. Робин никому не доверяет, все эти годы ее волновало только собственное выживание. Крокодайл показал силу недостаточную для ее защиты, поэтому она решила перейти на сторону Рона. «Ублюдок!» Злобный взгляд Крокодайла устремился на Рона. «Посмели замышлять против меня? Непростительно, КХМ!»